Глава 19. «Здравствуй, папа! Возвратились мы не все!» Или «Санта-Барбара» по-русски. Если приглядеться, конечно же, не я, потому что лично я замер в позе соляного столба перед столом, а за ним восседал некто удивительно на меня похожий, только лет на 20 с копейками постарше. Однако... Да не то слово, просто сказка какая-то наяву. Похмельный сон в летнюю ночь. Индийский боевик, где злодей с главным положительным героем, каждые несколько минут, забыв о сюжете, начинает на пару приплясывать и петь нарочито противными голосами. Неизвестный встал из-за стола, подошел и остановился напротив. И оказался, кстати, почти одного со мной роста и похожего телосложения. «Ну, здравствуй, что ли, сыночек?» На секунду голову посетила мысль, а не бросится ли с криком «Папаня, как я рад, в натуре мороженое купишь!» ему на шею и к чертовой матери ее же и сломать, и была отвергнута как неконструктивная. Мы пойдем другим путем. «Здравствуй, коли не шутишь!» и протянул руку. Тот улыбнулся и сделал то же самое. Две пухлые ладошки встретились. Попался, красавчик. Пальцы у меня, скажу без ложной скромности, как у всех штангистов, очень даже не слабые. Иногда приходится этим пользоваться, когда требуется кого-нибудь успокоить, а бить по каким-то причинам нельзя. Стиснешь, бывало, чью-то шаловливую ручонку, и товарищ сразу становится проще и как-то человечнее. Но не в этот раз. Я сразу же хорошенько придавил, якобы папочка удивленно покачал головой, тоже прибавил, и так без особого толку несколько раз. «Хороша у мальчика ручонка». Он пошевелил пальцами, когда мы все-таки отпустили друг друга. «Весь в родителя». Ничего я ему на это не ответил, просто скромно улыбнулся и принялся разминать уже свою натруженную ладошку. «Прошу за стол», — сделал красивый жест рукой. «Как, кстати, самочувствие?» «Вполне», — отозвался я. Действительно, ничего, кроме задницы, с физиономией не болело. Совершенно не ощущалась тошнота. Зверски хотелось слегка выпить и как следует закусить. «Широко, однако, шагнула химия», — заявил тот, — «и в нужном направлении. Мое время после такого было принято не меньше суток лежать пластом и блевать дальше, чем видишь». «Точно», — поддержал разговор я, — «наука, она такая». «Ну, ухватил за горлышко приличных размеров хрустальный графин, с ней, с родимой, наполнил рюмки. За встречу нежданную, оттого не менее приятную». «Красиво сказал», — я прокинул рюмку вовнутрь себя и снайперски точно наколол на вилку крошечный огурчик. «Мне так много надо тебе рассказать». Он тоже выпил и в лучших русско-солдатских традициях закусывать не стал. «Не препятствую», — я пересыпал к себе на тарелку салатика, — «только начинай с конца». «В смысле?» «В смысле, кто, черт подери, зачем и за что меня так упорно пытается грохнуть?» «Конечно», — согласился он, — «слушай, только давай-ка еще по одной». «Ты хочешь сказать», — почесал затылок, потом сам себе налил и немедленно угостился, — «что у какой-то Елены Евгеньевны Бажановой, не понять с какого перепугу, вдруг вырос на меня зуб размером с бивень мамонта, и тетка отдала распоряжение меня прихлопнуть. Да кто она вообще такая?» «Председатель фонда «Любите Россию», — последовал ответ. «Сугубо патриотического, естественно. Это дело нынче в моде». «Да хоть за Русь усрусь!» — несколько нервно заметил я. «В жизни эту тетку не встречал и ни разу о ней не слышал». «Точно?» «Папой клянусь!» И стрескал шпротинку. «А с братцем ее, Третьяковым Аркадием Евгеньевичем, пересекаться не доводилось?» — вкрадчиво поинтересовался он. «А это что за хрен?» «Большой человек там!» — ткнул большим пальцем за спину и вверх. «Там это где?» «Это за стеной, и у меня хватило ума не начать уточнять, за какой из них конкретно. Авторитетный, очень авторитетный чиновник в администрации президента. Один из тех, кто определяет погоду в доме». «Сам посуди», — я закашлялся и попил водички. «Где он и кто такой я?» «Самому, если честно, странно», — пригорюнился якобы отец родной. «И непонятно, только все обстоит именно так, как я сказал». «А чьих в таком случае ты?» Грубо поморщился он. Но верно, я, так сказать, состою в команде еще одного достаточно серьезного человека, который не всегда и не во всем разделяет взгляды уважаемого Аркадия Евгеньевича. Касательно погоды в доме? И по этому вопросу тоже. Да, я опять налил, снова выпил и откровенно загрустил. Угодил, называется, между молотом и наковальней. Свезло, что и говорить. Не все так страшно, он тоже выпил, скорее даже наоборот. Мы-то как раз заинтересованы, чтобы ты как можно дольше оставался живым и желательно здоровым, уж поверь. Мама тоже тебе в свое время поверила, ехидно заметил я. Когда я впервые увидел твою мать, голос его дрогнул. В общем, как будто в челюсть угадали. Весь мир в тумане, а ноги ватные, гнутся не туда. А когда я ей, заикаясь от волнения, признался в любви, и Агния ответила, что я ей тоже не противен, помолчал, то у меня сердце на миг остановилось. «Так бывает», — удивился я. «Еще как», — последовал ответ, «но не более одного раза в жизни». «Ну и что тебе помешало сводить маму в ЗАГС и после жить вместе долго и счастливо?» Один прекрасный день я заявился к ней домой, несмотря на жару, в костюме с галстуком, с двумя букетами, шампанским и коробкой шоколадных конфет, а еще с той самой надеждой на долгую и счастливую жизнь непременно вместе. — А кому был предназначен второй букет? — Инессе Владиславовне, будущей, как тогда думал, дорогой теще. Она как раз в гости из Сибири приехала. — И? — Все шло просто прекрасно, вздохнул. До того самого момента, пока не прозвучал вопрос, а где вы, собственно, работаете? Я ответил честно. А где ты трудился? В КГБ, грустно усмехнулся. Тут и началось. Палач, держиморда, сатрап. Оказывается, это лично я потопил в крови венгерское восстание за одну пражскую весну, а еще, собственноручно, гнобил по зонам Солженицына и физически оскорблял совесть нации академика Сахарова, гоняя того пинками по Толмачева. Примечание. Толмачева, аэропорт Новосибирский. Было такое дело. Конец примечания. Вот как, удивился я. Говорят, в то время такое об органах не говорили, боялись. Да ладно тебе, махнул рукой он. Всякое говорили. В общем, ушел я оттуда, как обгаженный. А через пару месяцев, когда все должны были успокоиться, еще раз заехать, не судьба была? Через пару месяцев я уже сидел на нарах, уточнил. 4 года и не в Союзе. Ух ты, проговорил я, прямо авантюрный роман какой-то. В жизни иногда, начал он. И тут в дверь деликатно постучали, может сказать, поскреблись. Что? Прошу прощения, на пороге показалась та самая секретарского вида дамочка. Это вас срочно. И протянула трубку. Да. Уверены? — Не хотелось бы, но будет исполнено, — вернул трубку. — Ждите. Виновато мне улыбнулся, развел руками. — Извини, дела. Сейчас тебя отвезут в одно место, я подъеду попозже. Тогда и поговорим. И, кстати, назовем друг другу свои настоящие имена. Не против? — Последний вопрос. Как-то бабка сказала мне, что от осинки не рождаются апельсинки. Очень интересуюсь, с чего бы? — А, это, понимаешь, когда я уходил после того сватовства, меня встречали, а Инесса Владиславовна вышла на балкон и все увидела. — Кто встречал? — Другие претенденты на руку и сердце твоей мамы. Погранец, танкист и один штатский секретарь райкома комсомола. Решили, понимаешь, меня немного повоспитывать. Только неудачный выбрали момент. Я был несколько сердит. — Кажется, понимаю. — Все правильно, я их слегка отшлепал, хотя со стороны, боюсь, это смотрелось несколько жутковато. И бабушка кричала мне вслед, что я палач и садист. О палаче, кажется, уже упоминалось. Маслом кашу не изгадишь. Самый последний вопрос. Когда ты узнал о том, что я существую? Пару дней назад. Видел бы ты... Он хохотнул... рожу того, что показал мне твое фото. Ожидал, видимо, что я прямо сразу навернусь со стула и в голос зарыдаю. Ну, а ты? Сдержался, встал. Извини, но тебе пора. Подошел к старомодному буфету в углу и вернулся с маленьким графином. На-ка, прими на дорожку. Что это? Поинтересовался я с подозрением, глядя на красноватого цвета жидкость в графинчике. Прекрасная штука, дикая малина на спирту, и похвастался. Сам делал и налил, но только мне. А ты? С радостью, но именно это и не могу давление. Впечатляет. Я поставил опустевшую рюмку на стол и молодецки крякнул. Что теперь? Теперь нам пора. Папаня или кто он там лично проводил меня до авто, здоровенного с маршрутку размером внедорожника. «Ребята, Сережа и Алик отвезут тебя в одно тихое место», — сообщил он. «Не шали в дороге, парни у меня резкие». «И в мыслях не было», — пробормотал я. Когда подошел к машине и взялся за дверцу, вдруг пошатнулся, как будто толкнул кто-то, повернулся и осуждающе покачал головой. «Неспортивно». «Ничего личного», — молвил в ответ дорогой родственник. Повернулся и пошел в дом. Выпивать, наверное. Что-то полезное для здоровья и предаваться милым сердцу воспоминаниям, как когда-то ушла из-под ног земля, и сердце вдруг перестало биться. Романтики, они такие. Кто-то из резких ребят открыл дверцу и помог мне залезть в салон. Я развалился на заднем сиденье и закрыл глаза. Хотел что-то сказать, напоследок до сил не хватило. Такие вот дела. Вечерок явно не задался.